Глава 97. Подъем по застывшим оплывам лавы древнего вулкана продолжался уже третий час. Грик и Баттон то и дело выдавали взаимоисключающие мнения, в каком направлении двигаться дальше. И Брейн останавливал машину, чтобы передохнуть, пока они совместно не находили правильное решение. Тогда он снова ехал вперед и вверх, или объезжал участок, где шипованным покрышкам на льду не хватало опоры. Выпуск шипов из покрышек регулировался из кабины. 3 мм, 5, 16 и максимум. Пока до максимума Брейн еще не добрался, поскольку и на 16 мм машина ухитрялась не буксовать на 30-градусных подъемах, сдобренных снегом и вулканической грязью. «А здесь куда?» – спросил Брейн, когда автомобиль заскользил левым боком в сторону ледяной расщелины и требовалось прибавить оборотов. Однако впереди, как на настоящей улице, предлагалось два маршрута. Один правее за гору, а другой прямо, потом чуть вниз по сколотому насту и с прибавлением оборотов еще немного на подъем. Дальше видно не было, возможно, там был обрыв. Одним словом, решение нужно было принять немедленно. Однако тут Грик с Баттоном зависли и не могли произнести ни одного толкового слова, выкрикивая лишь междометия. Брейн решил ехать прямо, поскольку оттуда, как ему казалось, еще можно было вернуться. А вот повернув направо за угол, неизвестно на что нарвешься. Заорали два проводника одновременно, и Брейн понял, почему. То, что выглядело как присыпанный колотым льдом прочный ледник, оказалось легким, как взбитые сливки покрывалом. Машина влетела в это крошево по самые стекла, и Брейн выдал полный газ, заставив ее продвинуться еще немного и даже начать подниматься, цепляясь на глубине за попадавшиеся куски скального грунта. Но дальше камешки закончились, и внедорожник встал, несмотря на то, что продолжал пилить шипами серый лед. «Ладно, не газуй, выходить нужно», – сказал Баттон, и Брейн сбавил обороты. «Разблокируй жало лебедки», – добавил Грик, первым выбираясь из салона. Он смело ступил в ледяное крошево, обошел машину и, открыв заднюю дверь, достал крюк – устройство для надежного зацепа на твердой поверхности, оснащенная 20-метровым тонким тросом с карабином, который можно было зацепить даже за брючный ремень. За Григом вышел и Баттон. Он натянул перчатки и, обойдя машину спереди, выудил вывалившееся в ледяное крошево жало от лебедки. Хитроумное устройство наподобие крюка, однако имевшее целых 3 зацепа. Оба бывалых в горах проводника двинулись на подъем, придерживая друг друга и пользуясь одним крюком. Грик вонзал его, если они начинали скользить. Потом подавал руку Баттону, подтягивая его. А тот, в свою очередь, тянул трос лебедки. Брейн слышал, как она раскручивалась с проворачивающегося барабана. А еще он видел, как ветер трепал волосы проводников. Снаружи было холодно, но им, похоже, все было нипочем. Минут за 20 им удалось добраться до самой верхней границы подъема. Там уже был надежный наст и никакого льда. Брейн ждал сигнала, однако проводники все ходили по хребту, посматривая по сторонам. «Неужели расщелина?» – вслух произнес он, боясь произносить слово «пропасть». «Но какая пропасть, если они пока поднялись метров на 500?» «Нет, только расщелина». «Порядок», – успокоил он себя, видя, что Баттон крепит жало между двумя грунтовыми пригорками. Вскоре Брейну махнули рукой, и он включил подачу на лебедку. Машина шевельнулась, медленно поползла на склон, но затем вдруг вздрогнула, и вырвавшееся из зацепления 3-килограммовое жало врезалось в лобовое стекло, как раз напротив водителя. Брейн заглушил двигатель и вздохнул. «Хорошо, что стекло бронированное», – сказал он, глядя, как Баттон спешит под уклон, чтобы снова взять непокорное жало. Он заглянул в окно, и Брейн показал ему жестом, что все в порядке. Повторно зацепиться удалось лучше, и лебедка вытянула внедорожник на небольшое плато. Убедившись, что автомобиль на нем стоит надежно, Брейн натянул шапку и выбрался из салона.